кончил. Меланфий на то возражая, сказал свинопасу: «Что ты, собака, рычишь? Колдовство ли какое замыслил? Дай срок, тебя как товар в корабле чернобоком отсюда я увезу и продам в иноземье за добрые деньги. Здесь же иль сам Аполлон сребролукий сразит Телемаха тихой стрелой, иль мечом женихов пораженный погибнет он, как отец, на чужбине утративший день возвращения». Так он сказал и ушел на дороге, оставив обоих медленней шедших. Достигнув обители царской, он прямо там в пировую палату вступил и за стол с женихами сел Евримаха напротив, которому был он усерднее, нежели к прочим. Ему предложил тот служитель мясного, ключница хлеба дала и еды из запаса, он начал есть. Тою порой Одиссей подошел с свинопасом Евмеем к царскому дому. И вдруг им оттуда послышались струны цитры глубокой. Потом раздалось и пение, Фемий пел. Одиссей, ухватясь за Евмееву руку, воскликнул: «Друг, мы, конечно, пришли к Одиссееву славному дому. Может легко быть он узнан меж всеми другими домами, длинный ряд горниц просторных, широкий и чисто мощенный двор, обведенный зубчатой стеною, двойные ворота с крепким замком, в них ворваться насильно никто не помыслит. Думаю я, что теперь там обедают. Пар благовонный, мясо я чувствую, слышу и стройно звучащие струны, цитры богами в сопутнице пиру веселому данной». Так отвечал Одиссею Евмей, свинопас богоравный. «Правда, и все ты как есть угадал, человек ты разумный. Прежде, однако, должны мы размыслить о том, что нам сделать лучше, тебе ли во внутренность дома вступить и явиться там на глаза женихов многобуйных, а мне здесь остаться, или тебе на дворе подождать одному, а войти к ним мне? Ты, однако, не медли, чтоб кто здесь с тобой не подрался или в тебя не швырнул чем, я так говорю в осторожность». Голос возвысив ему, отвечал Одиссей хитроумный: «Знаю, все знаю, и мысли твои мне понятны. Войди ты прежде один. Я, покуда останусь здесь, я довольно в жизни тревожных ударов сносил, и швыряемо было многим в меня. Мне терпеть не учиться, немало видал я бури сражений. Пусть будет и ныне со мной что угодно дию. Один лишь не может ничем побежден быть желудок, жадный, насильственный, множество бед, приключающий смертным людям. Ему в угождение и крепко ребристые ходят морем пустым корабли, принося разорение народам.